ни сестры, ни мать не видели. Динка пролезла в лазейку и пошла к дому, потом остановилась, оглянулась. «Иди, иди, я здесь буду», — ласково повторил Ленька. Динка ложилась одна. Катя сидела у постели мышки и даже не повернула головы в ее сторону. И только когда дыхание мышки стало ровнее, она принесла Динке чашку молока и печенье. Динка взяла чашку, бросила туда печенье. Но густой, терпкий комок слез сжал ей горло. Вот так же клали печенье в молоко для Марьяшки. Девочка болтала в чашке своей ложкой. «Где ложка? Марьяшкина ложка! Она так плакала всегда без нее!» С тревогой вспоминала Динка и, поставив на пол чашку с молоком, отвернулась к стене.